Глава четвертая. Странные, ухающие звуки, повторяющиеся с осмысленной периодичностью, привлекли внимание Кратова. Он покрутил головой, локализуя их источник. Его взгляд безошибочно вычленил среди нагромождения второстепенных деталей всей доступной визуальной информации черную головку динамика. «Ах, вот оно что!» — подумал Кратов слегка раздосадованно. «Это мной все еще пытаются руководить». Он вернул под свой контроль органы восприятия, заставил слух регистрировать акустические колебания в традиционном диапазоне от 10 Гц до 20 кГц, хотя ему сейчас было не до традиций. Куда больше его занимало неслышное никому дыхание гравигенераторов в инфразвуковом спектре волн, дыхание неровное, сбитое, вот-вот грозящее оборваться. «Кратов! Отвечай! Кратов, отвечай!» Ответить тоже получилось не сразу. Речевые центры уже были переориентированы на совершенно иные функции. Понадобилось время, чтобы свернуть размещенную в них информацию и откачать в резервные регионы памяти. «Я слушаю вас и готов отвечать». Прошла вечность, пока мастер снова заговорил. За этот срок Кратов успел добраться до раздвинутого покрытия пола и заглянуть туда, в темноту, где его ждала увлекательнейшая работа по спасению корабля, экипажа и собственного бесценного тела. «Как ты там?» — спросил Пазур. «Я тут хорошо», — сказал Кратов недовольно. «Приступаю к операции. Бессодержательными репликами вы заставляете меня отвлекаться. Это не значит, что я допущу ошибку, но на ответ будет затрачено время». «Это сработало!» Голос мастера упал до шепота. «Сработало? Что вы имеете в виду?» «Ну, это! Голубой контейнер!» «По всей очевидности, да. Задача восстановления контроля над гравигенераторами будет решена. Но схема контроля, она разрушена». «Меня не интересует схема. Речь идет о самом контроле. Он будет восстановлен. Когда это произойдет, я вас оповещу. И корабль уйдет из экзометрии. Кратов, как ты себя чувствуешь сейчас? В новом состоянии?» «Пустой вопрос. Я чувствую себя готовым к решению поставленной задачи». «Вот, значит, как оно действует», — пробормотал мастер. «Что вы подразумеваете под обозначением «оно»? Снова контейнер, точнее, содержимое контейнера?» «Рашида еще спит», — вдруг сообщил Пазур. «Я завидую ей. Наверняка во сне она видит тебя». «Хорошо», — сказал Кратов нетерпеливо. «Следовательно, своими неконтролируемыми эмоциями она не помешает вам управлять выходом из экзометрии». «А ты что же, их полностью контролируешь?» «Разумеется. Теперь я прерываю связь. Время уходит. Будьте наготове, ждите моего сигнала». «Вот, стало быть, как оно выглядит», — снова непонятно сказал Пазур и умолк.